Глава 23. 1 сентября. День знаний. В моем мире все только начинают учиться, а у нас тут выпускной. Первый ускоренный выпуск унтер-офицерской школы пулеметчиков-инструкторов. Впрочем, это громко сказано. Я бы их и пулеметчиками-то по камбарскому счету не назвал. Так, заготовки сырые. А уж какие из них инструктора, будут страшно сказать. Ну что вообще можно сделать за 2 недели? Пулеметами попользоваться мы их худо-бедно научили, я и Щелич. И станковому гучкизу, и ручному. Наставления на руки раздали. А дальше господа сами как-нибудь. Больше времени на их обучение нам не дали. Цигель, цигель, ай-лю-лю. Новая команда курсантов на подходе. Первые пулеметы системы ГОЧ-ЛОЗы я только сегодня привез на полигон. 10 штук еще ручной сборки, отобранных из готовой продукции, что стреляли вообще без задержек. Все же на выпуск школы и демонстрацию нового оружия сам король приедет с фронта, на котором затишье, не затишье, а так, бои местного значения. Новый командующий из царской ставки еще не назначен, а временной инициативы не предпринимает. Гоч с Многоном здесь же тусят. Обговаривает еще одну полигонную школу по освоению новой траншейной 37-миллиметровой пушки ГОЧа. Вот не успокоится человек никак. Одну пехотную пушку мы уже отдали на другой завод. Так нет, подавай ему еще. Это вообще сделал втайне от меня. Сюрприз, так сказать. Зато его новая 12-калиберная траншейная пушка получилась очень компактной. Даже чуть меньше пулемета ГОЧ-ЛОЗы по размерам. Правда, на колесном станке, творчески переработанным творением русского полковника Соколова, который мы патентовали на группу инженеров, внедряющих пулемет водяного охлаждения. Немного компактнее и легче прежнего нашего образца 3-дюймовой пехотной пушки-гаубицы, которой мы уступили артиллерийскому заводу. Она легко разбиралась на 3 части. Самая тяжелая 2 пуда, а остальные не тяжелее 1/4 центнера. Снаряды с укороченной гильзой закреплялись в специальные зажимы в ящиках по 15 штук. И каждый ящик весил всего 26 килограммов. Все эти составляющие мог переносить 1 человек. Дальность выстрела небольшая, чуть больше 2 километров. Зато до 700 метров точность выстрела из нее просто винтовочная. Попасть непосредственно в амбразуру дзота не проблема ни разу. И никакой бронещит для ее снаряда не преграда. В каждом снаряде по 100 граммов хорошо заизолированной шимозы. В создании этого снаряда нам очень помог Пола Помахас с патронного завода. Он же и наладил у себя их экспериментальный выпуск. На носике снаряда колпачок Макарова, и взрывается такой снаряд после пробития преграды не хуже гранаты лимонки. Ой, мама дорогая, держите меня 7. Башка совсем дырявая стала. Про ручные гранаты я совсем забыл. Как же без них штурмовикам? Непорядок. Кроме открытого винтовочного прицела, гениальный ГОЧ приспособил в качестве такового еще и оптический перископ, чтобы наводчику совсем не высовываться из-за щита этой пушки. По виду игрушки, но на деле очень грозного средства для подавления пулеметов противника. Ее мы так шутливо и назвали – противопулеметным орудием на псовой тяге. Потому как пары крупных собак оказалось достаточно для ее транспортировки вместе с зарядным ящиком. По нашим представлениям, предполагалось для начала в каждом пехотном полку создать отдельный взвод траншейных пушек. По штабу 27 бойцов и 8 собак при 4 орудиях, а по мере насыщения частей материальной частью опустить такой взвод в батальонные структуры. 2 готовые пушки ГОЧ с собой привез, королю показывать. Идут гордые заводские испытатели на позиции, а за ними по 2 крупных барбоса из охраны завода легко тащат передок, которому зацеплена самая миниатюрная пушка. На передке 3 ящика со снарядами. По идее, это будет такая же унтер-офицерская школа инструкторов, как и пулеметная. Ее выпускники, как и командиры взводов, сами в полках будут обучать солдат пользоваться новой пушкой. Многону достаточно было 1 намека о возможности перевода категории его должности с майорской на полковничью, если сделать из простого полигона учебный центр. И развил майор такую кипучую деятельность, что за ним молодые не поспевали. «Все в сборе. Ждем только короля». Нам есть чем его сегодня порадовать. Погода, на удивление, благостная. Ведра. Тепло, но уже не жарко. На хуторе отдохнуть довелось только 2 сутки, как примчался верхами посыльный из дворца и вырвал меня из жадных объятий молодой жены. В пакете, который вручил под роспись капрал гвардейских конных егерей, Мне предписывалось Онкиным взять на себя шефство первого выпуска пулеметной школы на полигоне. Я даже ругаться не стал, что меня вьючат и вьючат, как стирха. Мои пулеметы мне и шефствовать над Щеличем. Так планиды сошлись на небе. Вздохнул и приказал жене собирать мои манатки. Элика, вызнав у подруги Эльпи, где находится полигон, повеселела и собрала не только мои, но и свои вещи. А заодно и нянькины с детскими. «Мы с тобой поедем», — заявила императивно, — «чтобы тебе там скучно не было». И улыбается обаятельно чертенок. «Ну как такую с собой не взять, если она мне настроение поднимает только своим видом?» Отстрелялись хорошо. Могло быть и хуже, учитывая краткость обучения, но все курсанты раньше обслуживали механические пулеметы и в наши машинки были просто влюблены. А из гоч-лозы я стрелял сам, показал мастер-класс. Король остался доволен стрельбами и поздравил всю сотню курсантов унтер-офицерами, а еще лича капитаном. К траншейной пушке Гоча монарх отнесся более скептически, игрушка и игрушка, да еще на смешной собачьей тяге. Но только до тех пор, пока лично не осмотрел результат ее воздействия на дзоты, в которых мы разместили старые гатлинги. «Неплохо, неплохо», – прокомментировал король открывшуюся картину в дзоте мишени. «Это все такая фитюлька натворила? Сколько она стоит? Один ее снаряд?» «При массовом производстве, Ваше Величество, один снаряд обойдется всего в половину серебряка с небольшим», — вылез перед светлые очи монарха представитель патронного завода «Помахас». «А воздействие вы сами видите». Инженер обратил внимание монарха на пробитый бронещит пулемета и погнутые за ним стволы гатлинга. «И это простой болванкой. А вот в соседний блиндаж стреляли бронепробивным фугасным зарядом. А если в Греции наладят массовое производство тринитротолуола из нефти, Ваше Величество, то снаряды станут мощнее и безопаснее в хранении», — добавил я. «И еще дешевле». «Это тот тол, который добавляют в аммонал?» — переспросил меня принц. «Но его вроде и сосновой смолы делают, и он дорогой». «Это новая технология, Ваше Высочество», — ответил я ему. «Нефти в Греции много, так что сырье очень дешевое по сравнению с жебицей». «Не будем забегать вперед», — прервал нас король. «Когда появится этот ваш тол в промышленных количествах, тогда и будем о нем говорить. На сегодня я очень рад, что у вас все получилось с системой лозы. Это теперь наш старший козырь. Теперь можно обсудить и ваше предложение о штурмовых группах, копчик. Прошу вас в павильон», — подал голос молчавший до того майор Многон. «А потом, после обеда, я продемонстрирую вам, Ваше Величество, построенный на моем полигоне тренировочный траншейный городок для обучения штурмовых групп. Он располагается несколько на отшибе от стрелкового полигона, но там и ширина траншеи, их расположение и конфигурация, блиндажи и огневые точки воссозданы не только по царским уставам, но по всем их нововведениям, о которых нам сообщила разведка». «Вы меня удивляете, Многон», — отметил король. «Что-то раньше за вами такого рвения не было замечено. С рутиной вы справлялись хорошо, но никогда не были новатором». «Ваше Величество, так ведь раньше и войны такой не было», — нашелся, что ответить начальник полигона. «А в мирное время все шло по расписанию». Все развернулись и пошли на позицию высказывать свои поздравления Гочу, оставшемуся на позиции с собаками. Действия своих пушек он уже видел раньше, а лезть на глаза большому начальству не любил. По пути обратно доктор химии Помахас чуть придержал меня. «Господин флигель-адъютант», — слегка замявшись, обратился он ко мне. «Чтобы получать толуол в достаточном количестве, не обязательно собирать живицу или кипятить нефть. В городе есть несколько больших газгольдеров, и при них производство светильного газа. Толуол, если задаться такой целью, можно получать из отходов этого производства, а потом уже его нитровать и в другое место. В любом случае, это будет дешевле, чем собирать живицу. Еще при коксовании угля его можно получать, но это пока только в теории». «А у вас, доктор, уже запатентована такая методика?» — сделал я стойку. «Нет еще», — пожал он полными плечами, распирающими охотничий костюм. «Не было надобности в таком патенте. Никому не был нужен толуол в таких количествах. Хвойной смолы пока достаточно для потребностей горных работ. Не отбирать же хлеб у деревенских детей». «Надо же, о деревенских детях заботиться. С каждым разом Помахас раскрывается мне какой-то новой чертой». «Сегодня такая война идет, доктор, что нам сегодня каждая лыка в строку», — ответил я ему. «И елово-сосновая смола, и нефть, и толуол из любого другого источника будет потребен во всех возрастающих количествах, лишь бы поставки были ритмичные. Тринитротолуол, в отличие от экразита, безопасен в хранении. А это сами понимаете». «Понимаю», — кивнул он. «А если сделать тринитротолуол, кто умнее его будет покупать?» И смотрит на меня очень внимательно и настороженно. Я даже не стал спрашивать, есть ли у него собственное производство. На пустого прожектора и тем более мошенника он не был похож. «Будут», — твердо сказал я. «По крайней мере, на воздушные бомбы для дирижаблей и для мелкокалиберных снарядов. У одних остро стоит вопрос безопасности, у других с правильным хранением снарядов туго в траншеях. Подавайте заявку на изобретение через принцип. Я вас в этом поддержу. Тем более, что в отличие от экразита, тол экономит олово». «Благодарю вас, баронесса», — улыбнулся принц, когда Эрика поставила нам на стол последние закуски. «Рада услужить вам, ваше высочество», — с улыбкой присела жена в реверансе, которому я ее учил по кинематографическим образцам моего мира специально для таких вот случаев. «Пусть не думает, что быть баронессой очень просто. Постой вот так в раскоряку, пока не отпустят». Принц кивнул, произнося ритуальную фразу. «Ваша милость». Повинуясь моему взгляду, она поспешно вышла из комнаты. На этот раз Многон выделил мне целый коттедж из новостройки. Полигон постоянно расширяется. В нем я и принимал принца, который выразил желание побеседовать со мной без лишних ушей. Выпили по первой можжевеловке, которая кронпринцу очень понравилась. Но я не стал развивать кулинарную тему и насел на него самой важной темой, раз уж выпал такой шанс. «Ваше высочество, я выполнил то, что от меня требовалось, и конструкцию пулемета «Лозы» довел до ума и внедрил в производство. И выпуск ручных пулеметов на заводе уже ритмичен, и со стволами разобрались, куем их на старом оборудовании коды. И школа пулеметчиков способна теперь нормально работать самостоятельно. Так что можно меня без ущерба делу переводить обратно в бронеотряд». «Сава, вот я генерал», — принц посмотрел мне твердо в глаза. «Всю жизнь служил в армии. С 14 лет. С пажеского корпуса в имперской столице. Большую часть срока находился вне Будвица в империи. Как-то и полагалось по традиции, бывал в боях, и генерал я не потому, что принц, а потому, что прошел все ступени воинской карьеры без изъятий. Думаешь, мне не хочется воевать? А я сижу во дворце и разбираюсь с бумагами, вороватыми интендантами, жадными финансистами да плутоватыми подрядчиками. Глаза бы мои на них не смотрели. А также с генералами, каждый из которых стремится вынуть из меня душу своими требованиями. Дай да дай. Как будто только он один воюет. А тут ты еще мне проблему подбросил с довольствием тягловых собак. Вою будет среди интендантов. Так что вопрос даже так не стоит, хочешь, не хочешь. Надо. Надо, Сава. Ты у нас тоже генерал, только промышленный. Не был бы ты сейчас на действительной срочной службе, давно уже возвели бы тебя в коммерции советники. Но у тебя и так неплохая карьера всего за год с небольшим. Так что ты хочешь еще? Стать национальным героем? Посмертно, как в былинах?» «Почему обязательно посмертно, ваше высочество?» – удивился я. «Потому что война – дело непредсказуемое. Одно сражение, даже блестящее, выигранное, никакой роли в современной войне не играет. В конечном счете выиграет эту войну тот, кто сведет в свою пользу общий баланс экономик. И как не важен в армии человек с ружьем, но в эпоху массовых армий промышленность, транспорт и снабжение важнее. Вот почему я здесь, а не на фронте. Потому что порядок всегда бьет класс. А этот порядок я и обеспечиваю в Ольмице. Даже средний человеческий материал при соответствующем порядке всегда будет лучшей, хорошей индивидуальной подготовки при общем бардаке». Принц вынул золотой портсигар и достал оттуда толстую, вручную набитую папиросу. Пошарил глазами по столу и не нашел пепельницы. «Простите, ваше высочество, но я не курю и пепельниц в доме не держу. Сыпьте пепел сюда, в это блюдечко, если хотите курить». Пододвинул я ему мелкую десертную тарелку. Принц поблагодарил меня кивком и, прикурив от самогарной спички, которую вынул из хитрого бокового отделения портсигара, помахал рукой, сбивая с нее огонь, и положил обгорелую спичку на край тарелки. «У нас отличные солдаты, Сава», — сказал он, выпустив клуб табачного дыма над столом. «Но Но, как ты сам уже понял, мы не вправе разменивать их один к одному с царцами в штыковых атаках. Даже один к трем нам непозволительно это делать просто потому, что у царя людей больше, а промышленных рабочих меньше. Так что дай нам твой пулемет в достаточном количестве, и мы выровняем эту демографию. Один пулемет нас не спасет, ваше высочество. Особенно если не будет увеличен выпуск патронов. К тому же, если у остальной армии останутся однозарядные винтовки. Я уже от волнения охрип. Даже остальные цаацы и те приняли на вооружение четырехзарядку, правда, с архаическим патроном, но все же. Нам срочно требуется принять на вооружение 6,5-миллиметровую пятизарядную роторную винтовку «Шпрока». Мы ее обкатали и на полигоне, и в боевой обстановке. Замечательное, точное и надежное оружие. Основой остроконечной пулей так вообще. «Не успеем», — сказал принц, пыхтя папиросой. Запах его табака был приятный, почти как трубочный. Не то, что у остальных знакомых мне курильщиков папирос. «Одну линию его карабина в Будвице мы запускаем, и до конца осени это все. Раньше надо было, но раньше не было у нас нужной системы». «Как это не было, ваше высочество?» — возмутился я. «Шпрок годами все пороги оббивал, и отовсюду его гнали. Потому как наши генералы считали, что солдату нужно стреляющее копье и всего 30 патронов на день». Это я разволновался не по делу. Чтобы охолониться, я налил себе стопку и залпом выпил, позабыв налить принцу. Закусил малосольным огурчиком и извинился. «Простите, ваше высочество, что-то меня занесло». «Продолжай, Сава, мне интересно», — поощрил меня кронпринц. «У тебя всегда нетривиальный взгляд на вещи. Новое оружие, ваше высочество, это в первую очередь новая тактика. Готов ли к этому наш генералитет, если даже ротные капитаны мечтают о штыковых атаках?» «Где это такое?» – удивился принц. «На нашем фронте. Всем надоело до подземных демонов сидеть в окопах. Если не будет наступления, то уставшие на передовой солдаты станут брататься. Под лозунгом, что они крестьяне с обеих сторон фронта, тут в грязи загибаются, а всякие оружейные бароны-копчики на их крови наживаются. Отсюда и до революции недалеко, как было это в Западной Республике. Вот поэтому мне обязательно нужно принять участие в этом наступлении. Я ж его сам готовил. Весь бронеотряд. Речи красивые говорил, а сам. Стыдно мне в тылу сидеть». «Сава, ты ведь еще что-нибудь изобретешь полезное. А если ты погибнешь, то мы этого полезного лишимся. Не по-хозяйски так будет. Ты ведь даже не человек уже, ты важный государственный ресурс». Я встал, сделал два шага к буфету, вынул оттуда папку и положил ее на стол. После этого разлил можжевеловку по рюмкам. «Вот за это», — я постучал по папке, — «нужно обязательно выпить. Это последний штрих к вооружению штурмовых групп». Выпили. «И что это?» — спросил принц. «Ручные гранаты для штурмовиков». «Это такие кругленькие чугунные шарики с фитилем», — засмеялся младший бисер. «Нет», — ответил я, не обращая внимания на его смех, раскатывая чертеж. «Совсем новая и очень эффективная система. А главное, предельно дешевая. Карманная артиллерия. Всего 120 грамм аммонала за отсутствием покатола. Терочный запал и длинная ручка для удобства ее кидания. За полсотни шагов ее можно рукой забросить, а осколки разлетаются где-то на 20. Это граната для наступления. Каждому штурмовику 10 таких и пистолет Гоча, плюс ручной пулемет в группу, а то и 2. Это, ваше высочество, группы расчистки вражеских траншей, а за ней уже обычная линейная пехота попрет. И так сразу в нескольких местах, рассекая вражескую оборону. А нейтральную полосу они как пройдут? Царцы тоже не дураки из пулеметов строчить. А вот тут есть еще два козыря, ваше высочество. Пушка-игрушка Гоча выбивает вражеские пулеметы. Снайперы не дают поднять никому голову над бруствером, выбивают командиров. В это время штурмовые группы скрытно ползком просачиваются через нейтралку, благо в последнее время снаряды с экразитом там кучу воронок оставили. Одновременно можно и орудийный обстрел их траншеи устроить. Они и попрячутся, а штурмовики за это время нейтральную полосу пройдут. Вот тут орудием дропи принести огонь на вторую линию обороны. Штурмовики кидают гранаты и вслед за ними врываются во вражеские траншеи. Как только они ворвались в них, пулеметный огонь вдоль траншей, гранаты в блиндажи. Штурмовиков моментально подпирает линейная пехота со станковыми пулеметами, осваивая расчищенное пространство, а штурмовики дальше чистят ходы сообщения и вторую линию траншей, когда наша артиллерия перенесет огонь глубже в тыл противника. И никакой предварительной артподготовки, за время которой враг может перекинуть резервы. Главное все делать внезапно, поступательно и методично. И иметь наготове свежие подразделения, которые и запускать в прорыв. Врага окружать по частям, отрезая от вышестоящих штабов. А главное – от снабжения. Как жратва и патроны у них кончатся, сами сдадутся. Вот так вот, если кратко. А ты все свое оружие разрабатывал заранее для таких штурмовых групп? Почему нам про них и раньше не рассказал? Только в этом месяце. А для такого надо быть психологически готовым, ваше высочество. До звериной драки лицо в лицо в узостях траншей. До геройской гибели Будвицкой бригады у Южного форта. Я запнулся, глядя прямо в глаза принцу. «Можешь не продолжать, я все понял, Сава», — сказал принц, взял графин и лично разлил можжевеловку по рюмкам. «Я поддержу перед отцом твое пожелание вернуться на фронт. Только вот бронеотряд под твое командование возвращать будет как-то неприлично перед его новым командиром. К тому же ему только-только старшего лейтенанта гвардейской артиллерии присвоили». «А и не нужно», — запрокинул я содержимое рюмки в горло. «Мне достаточно будет редского автономного броневагона и вагона со штурмовиками из редских стрелков. Пока княгиня Милолюда будет громить узловую станцию, я захвачу мост. Не смогу удержать, взорву его, чтобы царь резервы по нему не подбросил. А оставшиеся царские войска, те бригады, которые пойдут в прорыв за нами, рассекут и отожмут от железной дороги к болотам. А там и дождики пойдут осенние». «Сам понимаешь, Сава, я один такие вопросы не решаю. Но поспособствую. Наливай. Преамбула закончилась. Начинается у нас серьезный разговор».